Глава 11. Близилась полночь. Линда Эверетт крепко спала на своей половине кровати. День выдался изматывающий. На завтра ждал ранний подъем, инструктаж по эвакуации, и даже тревоги, связанные с Джанель, не помешали ей заснуть. Она не храпела в полном смысле этого слова, но едва слышные звуки «крп-крп-крп» доносились с ее половины кровати. У Расти выдался не менее изматывающий день, но спать он не мог и волновался не от Жан. Расти полагал, что с ней все будет в порядке, во всяком случае, какое-то время. Он мог справиться с ее припадками, при условии, что они не усилятся. А если бы в больничной аптеке закончился Зарантин, купил бы препарат в аптечном магазине Сандерса. Расти думал о докторе Хаскеле. И, разумеется, о Рори Динсмаре. Перед мысленным взором так и стояла рваная, кровавая рана на месте глаза мальчика. Он слышал, как Рон Хаскел говорил Джинни: «Я не труп, то есть не глух». Да только доктор ошибался, он и вправду был мертв. Расти ворочался на кровати, пытаясь отогнать эти образы, и добился того, что увидел Рори, бормочущего: «Это Хэллоуин». А на его бормотание наложился голос дочери: «Во всем виноват большая тыква, ты должен остановить большую тыкву». У его дочери случился припадок. Сыну Динсмаров осколок пули выбил глаз и проник в мозг. И о чем это ему говорило? «Ни о чем мне это не говорит», — как сказал тот шотландец в сериале «Остаться в живых», «не принимай совпадение за судьбу». Может и так, может именно так, но остаться в живых — далекое прошлое. И шотландец мог сказать: «Не принимай судьбу за совпадение». Расти перевернулся вновь и на этот раз увидел черный заголовок вечернего экстренного выпуска «Демократа»: «По барьеру будут стрелять». Бесполезно, да, о сне и речи быть не могло, а в такой ситуации пытаться силой затолкать себя в мир снов — самое худшее, что может сделать человек. Внизу лежала половина буханки знаменитого клюквенно-апельсинового хлеба Линды. Он видел хлеб на стойке, когда пришел. Расти решил, что съест кусок за чтением последнего номера американского семейного врача, и если статья «Коклюша» не вгонит его в сон, тогда заснуть точно не удастся. Он поднялся. Крупный мужчина, одетый в синюю униформу медбрата, которая обычно служила ему пижамой, и вышел на цыпочках, чтобы не разбудить Линду. На полпути к лестнице остановился, прислушался. Одри едва слышно подвывала. В комнате девочек Расти двинулся в обратную сторону, тихонько открыл дверь. Золотистый ретривер, смутный силуэт между кроватями, повернул голову, чтобы посмотреть на него, и вновь тихонько завыл. Джуди лежала на боку, подложив руку под щечку, дышала медленно и ровно. Джани нет. Она беспокойно металась по кровати, ногами сбила одеяло, что-то бормотала. Расти переступил через собаку и сел на кровать Джани под постером мальчиковой рок-группы нынешних любимцев дочери. Ей что-то снилось, и не очень хорошее, судя по написанной на лице тревоге, и бормотание напоминало протесты. Расти попытался разобрать слова, но прежде чем смог, она замолчала. Вновь раздался тихий вой Одри. Расти расправил закрутившуюся ночную рубашку Джанни, укрыл девочку одеялом, смахнул волосы с ее лба. Под закрытыми веками глаза быстро двигались из стороны в сторону, но он не заметил ни дрожи конечностей, ни шевеления пальцев, ни характерного чмоканья губами. Несомненно, фаза быстрого сна, но не припадок. Отсюда возникал любопытный вопрос. Могли собаки чуять еще и плохие сны? Он наклонился и поцеловал Джан в щечку. Тут же ее глаза открылись, но он не стал бы утверждать наверняка, что она его увидела. Это мог быть симптом малого эпилептического припадка, но Расти в такое не верил. Одри залаяла бы, он не сомневался. «Спи, маленькая», — прошептал Расти. «У него золотистый бейсбольный мяч, папочка». «Я знаю, маленькая, засыпай». «Это плохой бейсбольный мяч?» «Нет, он хороший. Бейсбольные мячи все хорошие, особенно золотистые». «Ох!» — выдохнула она. «Засыпай». «Хорошо, папочка». Она перекатилась на бок и закрыла глаза. Какие-то мгновения устраивалась под одеялом, потом застыла. Одри, которая ранее лежала на полу, подняв голову, теперь опустила морду на лапу и последовала примеру девочки. Расти какое-то время посидел, вслушиваясь в дыхание дочерей. говоря себе, что бояться на самом деле нечего, что люди сплошь и рядом разговаривают, просыпаясь и засыпая. Он сказал себе, что все хорошо. Достаточно взглянуть на спящую собаку, чтобы отогнать последние сомнения, но так трудно оставаться оптимистом глубокой ночью. Когда до зари еще далеко, дурные мысли обретают плоть и начинают ходить. Глубокой ночью мысли эти становятся зомби. Расти решил, что клюквенно-апельсинового хлеба ему все-таки не хочется. А чего хотелось, так это прижаться к теплой спящей жене. Прежде чем вернуться в спальню, он потрепал шелковистую голову Одри. «Не расслабляйся, девочка», — прошептал он. Одри на мгновение раскрыла глаза, посмотрела на него. «Золотистый ретривер», — подумал он. И тут же ему вспомнились слова дочери, одно увязывалось с другим. «Золотистый бейсбольный мяч — плохой мяч». В ту ночь дверь в комнату девочек он оставил нараспашку, несмотря на недавно открытую ими женскую секретность.